выводу, что одно и то же обязательство можно обеспечить как одним, так и различными, одинаковыми различными способами обеспечить. Равно как и можно обеспечить определенные обязательства, которые сами носят характер обеспечительных. Но и существует еще такой общий, наверное, институт, общий вопрос, это так называемое контробеспечение. Такое иногда бывает, это довольно специфические, конечно, не всегда такие уж простые отношения. Ну, например, я прихожу в банк и говорю, дайте мне, пожалуйста, банковскую гарантию. А банк мне говорит, я вам дам банковскую гарантию, но только если вы мне дадите банковскую гарантию, то мои возможные будущие регрессные требования к вам тоже вот, были обеспечены банковской гарантией. Возможно построение таких отношений. Я сейчас не берусь оценивать их прагматичность, необходимость, нужность. Чисто теоретически, вот, можно так договориться или нет? Если о предыдущем сказали, что можно. То есть, понятно, что... То есть вы полагаете, что я буду последовать. Хорошо. Я учту это на будущее. Ну, действительно, никаких возражений, в общем-то, нет. Тем более, я не буду вдаваться здесь в подробности. Иногда потребности практики это допускают. А некоторые законодательства прямо вводят такую возможность. Например, статья 4 закона об обеспечении Китая, Китайской Народной Республики, так, предусматривает, что третье лицо, представляющее обеспечение кредитора с должника, может потребовать у должника предоставить контробеспечение. Кстати сказать, Китайский институт обеспечения как бы шагнул дальше, чем российский. Мне хотелось бы сказать еще одну вещь о признаках обеспечения. Ну вот иногда их называют так признаками, да. И вот в литературе высказывается такая точка зрения, что существует защитный или компенсационный признак, а также стимулирующий признак. Но если защитный, так называемый защитный признак, он еще может быть, наверное, принят нами, да, имея в виду, что реализация обеспечения приводит к защите интересов кредитора. Хотя-то они очень понятны, ну, правда, их обычно отождествляют и защитный, и компенсационный. То есть, когда кредитор получает какую-то компенсацию в связи с неисполнением обязательства, либо полностью, да, восстановит за счет обеспечительного механизма свои нарушенные права, либо в какой-то части. А вот что касается стимулирующего признака. Вот здесь, мне кажется, можно было бы поспорить с точки зрения научности этого признака. Да? Ну вот пытаются вот так вот говорить, что вот есть такие способы обеспечения, которые стимулируют должника к исполнению. Я уже обронил несколько слов по этому поводу. Ну вот, конечно, здесь можно говорить, ну это, мол, как понятно, это из жизни же ясно, что вот если есть неустойка, то должник, он вот, опасаясь под страхом наступления, невыгодных последствий, стимулируется исполнять это надлежащим образом. Но, с другой стороны, тогда мы должны быть, вот тем более коллеги настаивают на этом, должны быть последовательны и сказать, что все, что стимулирует должника к надлежащему исполнению, это как раз и есть вот эта разновидность способов обеспечения. Вот смотрите, вот некоторые должники, они могут ведь, наверное, рассуждать так. Но вот если вот я денежное обязательство не исполню, то вот там в законе, вроде я слышал, мне тот говорил, есть статья 395, да, и вот вынужден буду платить проценты еще ко всему прочему. И это, в общем-то, для меня невыгодно, потому что эти проценты выражаются в деньгах, а деньги мне самому нужны. Но тогда и проценты по установленным законам по статье 395 надо отнести к способу обеспечения. Ну ладно, бог с ним, с процентами, в конце концов. Некоторые считают, что это, в общем, они мало чем отличаются от законной неустойки. Ну, а убытки? Это разве не является невыгодными последствиями для должника, не исполнившего обязательств возместить убытки? Очень часто является, да? Тогда мы должны убытки отнести к способу обеспечения. Ну, а вот есть, например, люди, ну, хорошо воспитанные. Их меньше сейчас стало, как мне кажется, почему-то. Но есть, говорят. И вот они исполняют обязательства, потому что они хорошо воспитаны. Так мы что, и этот, так сказать, социальный инструмент должны, или, не знаю, явление отнести к способам обеспечения. Так можно ведь дойти очень далеко и сказать, что способом обеспечения, в общем-то, является, по крайней мере, все право, в целом. Потому что все оно так или иначе стимулирует. Да? Поэтому я думаю, что этот признак, мне кажется, очень сомнительный с научной точки зрения, и я бы его не согласился относить таковым, которые, по крайней мере, могли бы служить инструментом для того, чтобы определять, является это тот или иной механизм способом обеспечения или не является, в зависимости от того, стимулирует он или не стимулирует, потому что больно он широк. И мне хотелось бы еще раз вернуться к вопросу о том, что же обеспечивают способы обеспечения исполнения обязательств, повторившись, что, конечно же, обеспечивают они и договорные обязательства, и деликтные обязательства. Но вот сейчас нас говорят, что спектр расширяется, появляются другие отношения. Ну, например, в литературе отстаивается наличие так называемых корпоративных обязательственных или относительных, если хотите, абсолютным отношений. Можно их обеспечить каким-то способом обеспечить? Вот так называемые корпоративные отношения. Ну, наверное, здесь надо было бы мне тут же адресовать вопрос, а что вы имеете в виду, какие корпоративные отношения? Они, мол, не унитарны, там бывают разные. Ну, например, отношения, возникающие в связи с членством, как одно из характерных, так сказать, может быть, черт корпоративности, да, вообще, да. Вот я какой-то корпорации состою, в широком самом смысле этого слова. Не знаю, в обществе филателистов. Пришел я в это общество, а я, как член этого общества, могу, например, участвовать в заседаниях, там, собрания филателистов ежегодно. Я пришел, меня туда не пускают. Есть обязательство у общества пустить меня? Вот устав есть, потому что там сказано, что каждый член общества филателистов может участвовать в собрании филателистов. Есть у этой общественной организации обязанность меня пустить на собрание? Ну есть, как это же устав для этого принимался, чтобы и само общество, и все его члены соблюдали. Они не соблюдают. Можно обеспечить это каким-то способом обеспечения, как вы думаете? А можно вообще неимущественные обязанности обеспечить? Хорошая аналогия. Хорошо, что вы тут узрели, мне кажется. Саша Ильевич приводится. Да. Нельзя, да, Паша Шиневич? А прав ли Габриэль Феликсович? Ну, вот Покровский зато говорил часто, что, коль скоро, так сказать, ну, есть вот такие права, как субъективное право, оно нарушается, то правопорядок должен дать все средства, чтобы это право было исполнено, да, чтобы оно реализовано. Или мы скажем, ну нет, это не серьезное право, что филателисты, ерунда. А действие факта можно обеспечить? А действие факта можно обеспечить? Действие факта? Ну, вот фактические действия обеспечить. Юридические, как бы... Можно, всегда можно. А как можно заставить человека что-то... Элементарно. Я пришел на собрание филателистов. Там стоят два бугая, филателисты таких выбрали. Вот. И говорят, иди отсюда. Я говорю, так я же имею право, да, нам не волнуйся. Я раз быстро, а там дежурный судья за углом. Я говорю, вот, смотрите, филателисты, вон бугаи, видите? Что такое? Это защитите, ваша честь. Я говорю, смотрите, действительно, бугаи стоят. Защищает. Я говорю, вот там в соседней комнате. У меня тоже два бугая, судебный пристав называется. Берите, идите. И вот они приходят, говорят, ну что, защитили? И все, он сидит уже, филателист, доволен, в хорошем настроении. Вопрос. И у меня нет ответа на эти вопросы. И верно говорит коллега, ну как? Ведь способы обеспечения, они вроде бы ориентированы все на то, чтобы восполнить потери имущественной сферы. Имущественной. А здесь какие потери? Так, гипотетические какие-то потери. Я специально взял крайнюю такую ситуацию с какими-нибудь филателистами. Да? Понятно, что я намеренно умолчал об акционерном обществе, о том, что есть у акционера интерес участвовать, что у него этот интерес, в общем-то, между прочим, имущественный. И иногда его конкретное имущественное состояние зависит от того, участвовал, не участвовал, какие вопросы прошли, какие не прошли и так далее. Но здесь опять есть именно какой-то интерес. Мы опять сталкиваемся с тем, что здесь нет вот такого вот прямого взаимодействия обеспечения и обязательства. Вот обязательство 1000 рублей, вот обеспечение дает мне 1000 рублей. Все просто. Это, так сказать, ситуация более чем простейшая. А здесь сложнее. И, конечно, мне кажется, мы находимся сейчас на таком витке, что ли, развития, когда общественные отношения, в том числе регулируемые гражданским законодательством, усложняются, они становятся более детализированными. Появляются какие-то новые, не очень ранее распространенные сферы отношений. И возникают эти вопросы. Я думаю, что мутатис мутандис, где это возможно, надо применять эти способы обеспечения, потому что способы обеспечения исполнения обязательств – это общий инстинкт. И его цель, направленность его может быть, по крайней мере, приспособлена к достижению и более широких, решению более широких задач защиты прав. Ну, или, например, трудовые обязательства могут быть обеспечены способом обеспечения? Опять же вопрос, а какие? Они будут разные. А применимо разные гражданские? Вопрос. С точки зрения Делеги Лат, можно применить или нет? Начнем с простого. А по выплате заработной платы там предусмотрена там неустойка. Залог. Я пришел на работу и говорю, у вас тут что, акционер так, что? А удержание. Я прекрасный менеджер. Готов работать на вас за известную довольно кругленькую сумму. Но что-то мне вот, так сказать, как-то вот боязно. Заплатите ли? А не дадите ли мне залог под ваши обязательства? Тем более у вас много вон заводов, пароходов. Они говорят, дадим. Дали. Потом не платят. То в суд. Прошу обратить взыскание. А суд говорит, так позвольте, любезный. Что это вы залогом-то обеспечили? Это же трудовые отношения. Но он же в суде общий риск. Еще не имею против, но ты их подвинулся. Он говорит, да какая разница? Они мне должны деньги. Ну и что, что возник долг из трудовых отношений? Это способ обеспечения вполне пригоден для защиты моих прав. Тебе говорят, нет, недействительно ваш долг. Вам жалобу. Какое вы решение вынесете? Потому что отношения не основаны на равенстве, автономии, воли. Ну да. И что? Они не гражданские права. Отношения не гражданские права. Ну, по крайней мере, между руководителем и между акционером обществом. Чего взять, что он вообще тут заводит? Если нет, я сказал менеджер. Нет, если он менеджер. Там нет правильных систем. Ну нет, ну то по-моему, как бы трудовое законодательство не предусматривает распространение субсидиарного гражданского кодекса. Не предусматривает. Не предусматривает. Не предусматривает. И практика как бы постановления Верховного суда о применении вот, трудового кодекса. Тоже не предусматривает. Не предусматривает распространение гражданского законодательства. Ну и что? Вопрос в том, хорошо это, правильно или нет. Мало ли что там и не предусматривает. Наверное, для нас это вопрос, и это главное. Нам же жить в будущем, я надеюсь. Да, а нет, а другой вопрос. Конечно, да, конечно, давайте повернем. Нет. Когда приходит менеджер и говорит, я прекрасный менеджер. Платите мне столько-то, столько-то, и желательно авансом. Работали, говорит, хорошо, потерять-то не хотелось. Говорят, действительно, неплохо. Но боязно. Вдруг деньги-то возьмет и все, ищи свищи. Мы говорим, слушай, братец, мы тебе заплатим, но мы знаем сами, что ты тоже не бедный. Ну, на случай чего, если вдруг ты на работу-то не выйдешь. Залог-то давай установим. На твою машину, на холодильник, на квартиру, на телевизор. Можно? Ну, это то же самое, только видишь, как наоборот, с другой стороны. Может быть, нет, нет, ну что. Понимаете, в чем дело? Вот это вот довод. Ну что вы, это же не гражданское право. Здесь, видите ли, автономии воли нет. Мне все время хочется сказать, ну и что? Ну дальше что? Вы мне скажите, какие негативные последствия для социальных, общественных отношений возникнут в связи с тем, что мы, скажем, возьмем такой подход? То есть вторая из двух сторон предполагаем, если как мы говорим о том, что залог может обеспечить обязанность там оптать или уплачивать зарплату, может залог обеспечить обязанность работника. Подождите, вот подождите, подождите, о как бы, ну, быстро говорите, я думаю, только на самом начале, а вы уже столько не говорите. Нет, ну равенство сторон. Какое равенство сторон? Вот равенство сторон, вы говорите, здесь нет. Нету. Допустим, даже с вами соглашусь. Вот нету, да. Равенства нет, а договор есть. Ну ладно, бог с ним. Вот. Почему это назвали договором? Назвали это приказом. Вот. С равенства нет. А закабаление на работу. Что-нибудь в этом роде. Ну не важно, бог с ним. Дело не в этой иронии. А пожалуйста, нету равенства. Нету, да. Одна сторона сильнее, другая слабее. Пускай, даже я соглашусь. И вот, ну так у нас один из примеров какой? Устанавливается обеспечение в пользу слабой. Чё ж тут плохого-то? Наоборот, раз равенства нет, а мы вот как выравниваем. Или вы как раз считаете, что равенства не должно быть всегда? Какое тут может быть равенство? Не надо усилять другую сторону, усиливать ее положение. Она должна быть порабощена. Ну вот гражданство правовой механизм дадим на той и другой стороне, да. И вот это вот старались работодатель будет этим пользоваться. И сам механизм, как предусмотрен, для равных сторон. Вот, это уже интересное изображение, да. Как мне представляется. Что допустив здесь свободу, другая более сильная да. Сторона может, воспользовавшись этой свободой, злоупотребить. Ну, экономически более сильная сторона, да? А как у нас тогда вообще будут в гражданском-то праве жить? Большие организации, крупные и маленькие, а не как. Как вот газ покупать? А вот, например, пришел туда просто в эту же организацию дядька маляр. И говорит, вы знаете, я вообще вот красить умею стены. Те говорят, да нам не нужен работник, который стены красит. Хотя одну стенку вот сейчас действительно-то надо покрасить. Он говорит, так не вопрос, я же индивидуальный предприниматель. Давайте заключим договор подряд. А как тут сравнить? Или вы равенство усматриваете другое, функциональное неравенство здесь, да? Что по функции, по взаимоотношению, один приказывает другому выполнять функцию, тот обязан подчиняться, и вот в этом-то и проблема. А, ну, опять же, это все имеет значение на стадии, когда мы уже вступили в эти отношения. А когда мы еще не вступили, вот я пришел наниматься на работу. Где здесь неравенство? Да еще отношения не начались. Я могу сказать, да пошли вы с вашим залогом и уйти, и до свидания. Да? А, но с другой стороны, они все могут договориться, и все требуют залог. Я нигде не могу устроиться, не дав залог свое имущество. А я, может, еще пока не успел его заработать. Кстати, пострадает мои права. Может быть. Но тем не менее направление интересное, согласитесь. Да? Ведь в конце концов закон, имея в виду известную справедливость таких рассуждений, можно сказать так. Значит, вот что. Вы, работодатель, не имеете права требовать от него залог. А он от вас, в принципе, может, если вы согласны. Давайте. Защита слабой стороны. А? Ну, вот защита слабой стороны, интересный феномен. Вот. Главное не увлекаться, конечно, так можно защитить, что они поменяются местами. Ну вот, я это вставлю в качестве вопроса, у меня нет каких-то своих решений и так далее, для рассуждений. Почему? Потому что над этим, на самом деле, в современной науке никто особо не думает. Может быть, не думать, потому что это не особо надо, в конце концов, есть о чем подумать другому. Ну, например, в семейных отношениях можно установить способ обеспечить? Какие там? На что? Уплатили мне. Цитирую, скоро спрашивают. Статья 31 Семейного кодекса. Равенство супругов в семье. Здесь что сказано? Часть, это третий пункт, не знаю, забыл какой. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи. Но тут не имущественная обязанность. И вообще обязательств нет. Я не вижу. Ну, значит, насчет взаимоуважения. Почему? Почему по обеспечению? Наверное, из него нельзя ничего потребовать, да? Скажем, ну-ка, пожалуйста, представь себе материальные свидетельства того, что ты меня уважаешь. День моего рождения, день нашей свадьбы, день 8 марта, да? Значит, ну, а если представим себе, что такое соглашение возникло, то оно станет гражданско-правовым или семейным? Семейные отношения будут. что вот заключили супруги такое соглашение, согласно которому вот супруг принимает все обязательства. Вот по этим означенным ранее дням предоставляют знаки внимания друг другу стоимости не более и не менее и так далее. Ну, всякие чудаки бывают. Но на самом деле, уверяю вас, жизнь значительно богаче наших представлений. То, что нам сегодня кажется фантазией, завтра покажется розой. Как быть здесь? Это гражданское обязательство? Ну и верно, вот я услышал реплику по поводу брачного договора. Там личное имущество будет включать. Да, да. Да. Имущество. Или вот, пожалуйста, еще одна цитата. Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, что приятно, построение семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов. Норма декларации. То есть это не юридическая норма, да, она не свидетельствует о возникновении неких семейных обязательств, да, которые можно было бы обеспечить гражданским правом и средства обеспечить. Такой вывод мы, наверное, должны были сделать, но за него, я думаю, где-нибудь в институте нам поставили бы пятерку. Ну, может, и правильно сделали, что поставили. Но хочется все-таки какие-то сомнения высказать, а может быть и тут можно что-то приспособить. Вы не подумайте, что я такое обеспечение фил. Ну, везде их хочу насадить, где бы только. Чем больше, тем лучше. Потому что тогда лекции станет длиннее, денег я стану зарабатывать больше. Ну, это, конечно, это пища для размышления. Конечно, это пища для размышления о том, насколько широка действительно сфера, да, применения этих обеспечительных средств. И нет ли оснований и потребностей, что самое главное, в обороте, их экспансии на другие какие-то неохваченные области, как внутри гражданского права, так и в других отраслях законодательства. А знаем ли мы примеры экспансии? Коллеги Латвия, скажем, станем активистами в данную секунду. Кто знает, пробрались ли способы обеспечения в какие-то иные институты? Бюджетное, законодательство. Способ обеспечения там используется. В налоговом кодексе, между прочим, есть просто. Вот там прям даже некоторые виды названы. Обеспечен налоговым обязательством. Да, совершенно верно. Вот залогом я обеспечил третьего лица исполнение своих обязательств. Пришли налоговые органы, говорят, так что так. Не платят налоги, и хорошо. Обратим к ему взыскание на залог третьего лица. Платили. А третьему лицу куда? ПГК занимает место кредитора в обязательстве. В данном налоговом обязательстве это место было занято вообще-то сувереном. И обязательство своего, согласитесь, вот у нас один известный субъект не выполнил эти обязательства, и сейчас сами знаете где. Так я что, это самое место вот теперь занял? Я не тюрьму имею в виду, а место суверена. Вопрос. Но нормативно мы видим, что такое есть. Или, например, возьму вам другую область приведу. Вот процессуальные отношения, например. Да? Вот истец говорит, наложите арест на имущество ответчика. Я говорю, подождите, мне очень надо зарезать это имущество. Вот вам поручительство. Или банковская гарантия. За счет нее обеспечите интересы истца. А имущество мое не трогайте, вы что? Есть такое в действующем процессуальном законодательстве? Есть. Но на процессуальные отношения, там суд вроде как участвует даже в каком-то качестве. Конечно, не в поручительстве. Но. Так что мы видим, какие-то направления есть. Может быть, они не всегда продуманы до конца, да? А не всегда возможны к реализации, ну, например, взять поручительство. Часть обеспечительных процессуальных мер. Как его использовать? Ведь договор поручительства заключается между кем и кем? Между кредитором, в данном случае это истец, и поручителем. Да? Вот. А заинтересован в принятии этой меры ответчик. Да? Вот как от ответчик должен привести, видимо, к истцу, да? Какое-то третьего лица и содействовать заключению ими договора. Я пока такого не видел на практике, не знаю, может, вы так встречались, чтобы это удалось кому-то сделать. Ответчик обычно в наших реалиях, к сожалению, не склонен вообще общаться с истцом. Он его рассматривает исключительно как противную сторону. Ну вы знаете, да, это анекдот? Истец, не называйте ответчика противной стороной. В суду все стороны, обе стороны противны. Есть такие, к сожалению, стороны такой есть. Ну, давайте пойдем дальше к более скучным вещам. По поводу формы, собственно говоря, такого гражданского правового феномена, как обеспечение. Ну, вообще, конечно, мы знаем, что большинство возникает на основании договора. Это наиболее распространенно. Но некоторые могут возникать и на основании закона. Какие? Залог. Кто знает? Залог. Это правда. Неустойка. Это тоже правда. Еще? Общество. Как? Общество. Правильно. Хотя этот вопрос немногочисленный ученый, по-моему, даже всего один, пытаются оспорить, но доминирующая позиция, что да, есть один конкретный случай, когда в отношении поставки для госнужд госзаказчик выступает поручитель. А какие не могут априори установиться, быть установленным законом, как вы считаете? Задаток, наверное. Два. Задаток не может. Один. Банковская гарантия, два. Или наоборот. Все? У меня все. Еще исключительный факт будет. А? Ну и факт будет исключительный. Я подумаю, но мне кажется, это спорно. То есть получается так, я уступил не для цели обеспечения, а закон сказал, а вот я буду считать, что для цели. Так что не уверен. Мы вторгаемся здесь в чужую автономию воли, и насколько это оправдано, тут просто надо подумать. Можем ли мы привести пример, когда это будет, безусловно, справедливо. Вот. Вообще, вид этих обеспечительных отношений. Ну, этот вопрос относится к спорным, дискуссионным. Многие полагают, что это всегда обязательственное отношение. Обеспечительное отношение всегда суть обязательственное отношение. Но есть другая концепция, и ей соответствует одна из классификаций наиболее общих, скажем, западной традиции права. Это деление обеспечительных средств на личные и вечные, что свидетельствует о том, что в одних случаях отношения вечные, в других случаях, соответственно, обязательственные. Дальше. А можно ли судебным порядком принудительно обязать к установлению обеспечения? Не законом, а вот судебным порядком. В арбитражной практике этот вопрос уже возник, в современной практике арбитражной. Когда стороны в предусмотренном соглашении, в соглашении в случае, передали на рассмотрение арбитражному суду свой так называемый преддоговорный спор, возникший у них разногласия по содержанию договора. И, помимо прочего, у них возник спор о неустойке. Не очень, конечно, для нас приятный пример, хотелось бы, конечно, увидеть какой-то другой вид обеспечения, было бы интереснее, как бы подлинного обеспечения, а не такого сомнительного, как неустойки, но тем не менее. Все-таки мы все нормативисты, раз уже законодатель отнес неустойку к способам обеспечения, будем иногда вспоминать об этом. Возник вопрос, а вообще арбитражный суд-то может установить такое обеспечение? Я вот помню, было расширенное заседание президиума, так называемое, по проблемам судебной практики, с приглашением ученых, и всем вам, наверное, хорошо известный профессор Маковский Александр Львович тоже принимал участие в обсуждении этого вопроса. и в значительной степени, наверное, повлиял на научное обоснование, формирование позиции высшего суда вот по этому вопросу, обратив внимание, что способ обеспечения все-таки специальные меры, они всегда дополнительны к некому общему, общей мере, та, которая есть в руках у кредиторов всегда. Какая это мера по защите его прав, которая у него всегда есть? Правильно, возмещение убытка. Здесь можно сделать небольшую сноску и сказать, что на конференции, состоявшейся на прошлой неделе в Институте законодательства и сравнительного правоведения в памяти Сергея Никитовича Братуся, вы там не были, нет? Значит, не слышали этого. Выступал профессор Ветрянский, применительно к убыткам сказал, что он провел исследование статистически современной арбитражной практики и сравнил его с аналогичными статистическими исследованиями, которые в свое время провел профессор Пугинский. По проценту, по доле в делах, связанных с нарушением обязательства, с исками о защите прав в связи с нарушением обязательства, которые выпадают на иски о возмещении убытков. Так вот, в свое время профессор Пугинский, в советские вот времена, да, в 87-89 году, установил, что таких исков заявляется 7-9% наряду с другими исками. А сейчас профессор Ветрянский говорит о том, что таких исков за 2005-2006 год заявлено 4% среди других средств защиты интересов. 4%. Ну, выводы его были в значительной степени более интересные, но они уже выходят за рамки той сноски, которую я себе позволю. Так вот, есть всегда общий способ, а специальный может быть предусмотрен только законом, только договором. Коль скоро законов нет, а стороны не согласны, то суд не может навязать другой стороне условия неустойки. Правда, справедливости ради, надо сказать, что дальше президиум добавил, что арбитражный суд может вынести решение по существу спора, если обе стороны считают необходимым установить неустойку за нарушение обязательств по договору, но у них возникли разногласия по ее размеру. Ну, не знаю, как он это будет делать, но я не очень уверен, что это, в общем-то, до конца продуманный системный подход. Но такая позиция занята, по крайней мере, можем ее принять во внимание как с практической, так и с теоретической точки зрения, с тем, чтобы поразмышлять над ней. Ну и еще один вопрос по поводу аксессуарности. Одной из, наверное, может быть, немногих теоретических общих позиций по поводу института обеспечения и исполнения обязательств является как раз вопрос об аксессуарности. В том, что способы обеспечения, они все дополнительные и зависят от основного обязательства. С точки зрения догмы права, как вы знаете, это проявляется в том, что в законе сказано, что с прекращением основного обязательства прекращается дополнительное, при признании при недействительности основного обязательства является недействительным и дополнительное. Ну, еще в литературе высказывается с точки зрения, что обеспечительное обязательство следует судьбе основного обязательства при переходе прав кредитора к другому лицу. Например, при уступке требований по основному обязательству. В этом как раз пишет профессор Ветрянский. Вот, поэтому вот это вот обеспечительное обязательство, и это в целом правильно, наверное, да, оно как бы вот прикрепляется к основному, следует его судьбе, и вот такое вот, иногда их называют придаточными еще обязательствами. Но иногда обращают внимание, что это всего лишь общее правило, есть исключения. Ну, например, прекращение основного обязательства, как правило, влечет и прекращение всего обеспечения. И некоторые другие примеры здесь могут быть, помимо какого? Новации. Ну вот в статье 414 сказано, что в случае прекращения обязательства соглашения сторон о новации, да, прекращаются, сейчас я буквально прошу, чтобы не наврать, дополнительные обязательства, связанные с первоначальным. И здесь литературы везде говорят, ну какие дополнительные? Так понятно какие, это вот все способы обеспечения, они же аксессуарные, вот они и прекращаются, потому что основное прекратили. Но здесь есть добавка, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Получается, что у нас эта аксессуарность может быть как-то исполнена. исправлено или нейтрализовано соглашением сторон, что не прекращается, такое переживание некого придаточного, дополнительного, служебного отношения, оно переживает то, ради чего оно существует. Да? Ну, это я не знаю, как можно сравнить. Ну, например, так сказать, если человек умер, а его орган продолжает жить в другом теле. Такое бывает? Еще бы, скажем. Конечно, это знает, там все донорство, так сказать, построено органы. Да? Как правило. Ну, бывают случаи, когда это берут. И они оба живут, и дай бог им здоровья. Ну, это такие биологические сравнения, наверное, они не всегда уместны. Ну, вот такие случаи бывают. Я не очень уверен, что здесь возникает, здесь сохраняется прежнее. Скорее, это видимость сохранения. Вот мне кажется, что здесь более точно было бы сказать, что нет, все там прекратилось. Просто стороны с вами, это просто экономия юридическая. Договорные. Экономия, да? А что мы будем заново сейчас все писать? У нас уже все есть, и мы согласны с тем, что все пусть так и будет. Но с точки зрения воли, это новое обеспечительное средство. Хотя, возможно, это является и не бесспорным. Но есть и другой случай, да? Это банковская гарантия. Вот закон сказал, что она не зависит от основного обязательства. Что бы это значило? Я думаю, что это позволяет нам не говорить о том, что не существует акцессорности вовсе. Я полагаю, что с теоретической точки зрения, даже несмотря на существование гарантии, все способы обеспечения аксессуарный. Это свойство им имманентно присуще. Его отнять оттуда нельзя. Это кондицию sine qua non. Без него ничего, никакого обеспечения нет. Другое дело степень аксессуарности. Одни могут быть более придаточными, абсолютно дополнительными, да? А другие, вот эта аксессуарность или дополнительность несколько ослаблена. Таким примером является банковская гарантия. Более подробно я попытаюсь это доказать позже. Пока мы говорим только, вообще затрагиваем вопрос об аксессуарности. Ну и в литературе также говорится о том, что должно быть правильно. В частности, такую позицию занимает профессор Кангала Бронислав Мечиславович. Он говорит, что аксессуарность, она может быть установлена, самостоятельный способ обеспечения может быть установлена только законом. Договором нельзя это сделать, потому что это вступит в противоречие с самой природой обеспечительной связи. Значит, наверное, это будет что-то другое, а не способ обеспечить. Дальше. Когда говорят об аксессуарности, иногда в литературе говорят о том, что вот, мол, вот это вот аксессуарное, это придаточное, это обеспечительное отношение, оно всегда зависит от главного. Но главное никогда не зависит от этого придаточного. Оно ему служит. Но не главное, не основное обязательство, да, а есть сюзерен, так сказать, обеспечитель, вовсе нет. Так вот, я думаю, что это по большому счету так, в основном это так, но есть и исключения. Ну, наиболее иллюстративно это видно за залоги. Вот нарушение некоторых прав залогодержателя, касающихся самого залога, а не как кредитора в основном, может повлечь появление у этого залогодержателя права потребовать досрочного исполнения основного обязательства. То есть здесь как раз происходит влияние на именно основное обязательство. А влияние происходит, тем не менее, за счет правоотношений, связанных не с дополнительным, ой, не с основным, а именно с дополнительным. А воздействует именно на основное. Так что такой пример можно привести. И есть еще одна интересная вещь, которая, кстати сказать, делает практически более актуальным вопрос о определении, является ли то или иное отношение обеспечительным обязательством. Это вопрос о том, что в некоторых случаях сейчас законодательство, причем все больше и больше, насколько я могу судить об этих тенденциях, требует в некоторых случаях предоставления обеспечения. И иногда не говорит о том, какого именно. Не говорится о том, что должен быть предоставлен залог, а говорит об обеспечении вообще. И здесь получается, да, ставим иногда даже в зависимость возможность возникновения главного или его изменения от того, будет ли предоставлено обеспечение. Поэтому говорить о том, что обеспечительное обязательство никак не влияет на основное обязательство, наверное, было бы опрометчиво. Дальше. Можно ли уступать права, возникшие из обеспечительных отношений? То есть, насколько здесь динамика оборота возможна? В литературе высказывается с точки зрения, полагаю, ее правильной, что уступать эти права возможны, но неизолированным образом. То есть, коль скоро это придаточное, дополнительное, служебное право, если можно сказать, оно как бы, как я уже сказал, прикреплено к главному. Поэтому я их всех вместе столько могу передать. Ну, естественно, я могу их видоизменить, прекратить это дополнительное по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Ну, тогда уже вообще у нас вопрос обеспечения отпадет. Но есть и другая точка зрения о том, что в некоторых случаях допускается так называемая изолированная уступка прав по обеспечительному обязательству. Кстати сказать, если согласиться с тем, что это вообще характеризует как раз способ обеспечения, поэтому вот его нельзя изолированно отступить, уступить права по нему, потому что это способ обеспечения. То есть если возникает вопрос, а права по неустойке можно уступить отдельно? А можно вопрос, может как бы шире поставить, что делимые и неделимые ли могут ли уступаться? То есть изолированно, например, могут уступаться делимые, а не изолированно, только неделимые обязательства. Вы имеете в виду, когда разделение происходит и в основном, и в предмете дополнительном, или вы имеете в виду разделение предмета только дополнительным? Когда я имею в виду, когда нельзя, например, отделить, то есть, когда залог неделимый, то есть, например, неустойка, как денежная, ну, если неустойка, как бы, в деньгах выражается, то, естественно, деньги – это вещь делимая. То есть, непосредственно можно уступить отдельно неустойку, если, например, она уже определена в какой-то сумме, не просто абстрактно, а определена в какой-то уже денежной сумме и признана, например, должником. И можно отдельно уступить права требования по основному обязательству. Вот это, в принципе, возможно. А вот вопрос, например, залог. Можно ли отдельно залог, например, предмет залога, ну да, право, вот эти права как бы уступить отдельно от основного, здесь уже как бы вопрос. Здесь, наверное, уже... Мне кажется, что вы говорите немножечко о другом. Попробую высказать свою точку зрения про вопрос. Дело вот в чем. Неустойка, опять же, не совсем удачный пример. Потому что, когда мне обязаны платить неустойку, или могут быть обязаны, если будет нарушение, то это, в общем-то, лишь мое притязание на некую денежную сумму. Обусловленное каким-то обстоятельством, либо, раз, например, нарушение уже произошло, она уже исчислена, неустойка, да, то и условий даже нет никаких. Поэтому здесь нет специфики обеспечения уже. Давайте изменим на задаток. Задаток, и уже он не исполнил. Задаток тоже, на самом деле, в значительной степени неустойка. С одной стороны, и предоплата, с другой стороны. И поэтому, почему я и говорил вам в самом начале, когда я говорил о структуре нашего материала, я сказал, что про задаток и про неустойку разговор будет так касательно. Значительно интереснее посмотреть на классический какой-то способ обеспечения. Ну хорошо, вот пример с залогом удачного привели. Речь идет о чем, когда мы говорим об изолированной уступке прав. Ну, уступка прав, имеется в виду залогу, если вы разделяете концепцию вечных прав, немножко корявое выражение, но представим себе, что мы согласимся с теми, кто занимает позицию, что это обязательство. Итак, я говорю о чем? Вот я кредитор, и я беру и уступаю свои права как залогодержатель, и только их, другому лицу. Вот что я хотел обсудить, когда мы говорим о изолированной уступке. То есть можно это все разграничить. Мы отчасти уже затрагивали этот вопрос, да, когда кредитор один, а, так сказать, лицо, которому почитающий по обеспечительному отношению другой субъект. Вот о чем идет речь. И в литературе снова говорит, нет, это нельзя. Пожалуй, единственный, кто с этим спорит, а при этом часто ссылается именно на аксессуарность. Да, потому и нельзя, потому что оно, это служебное. Если ты хочешь уступить, так ты уступай, так сказать, все в целом, да? Другое дело, что это можно поделить в некоторых случаях, да? Само обязательство основное. И тогда там происходит множественность, образуется множественность и как в обязательном отношении, если там обеспечительном, так и в основном. А вот именно изолированно уступить. Ну или возьмем другой пример с тоже классическим обеспечением, поручительством. Я кредитор в основном обязательстве, и я состою в отношениях с поручителем. Заключил с ним договор. Могу я свои права к поручителю уступить другому лицу, не уступая свои права в основном обязательстве? И большинство говорят, нет, они в обороте, эти права вместе всегда существуют. А это не тесно связано с личностью, которая не подлежит уступке? А в чем это личность? Я бы сказал. А залог, почему нельзя? Ничего плохого. В чем будет правомочие такого вот, в кавычках, залогового кредитора. То есть получается как? Что если должник там в каком-то обязательстве не исполнит обязательство, то кредитор в этом обязательстве будет добиваться исполнения без того, чтобы прибегнуть к обеспечению, его нет, он его уступил. А здесь какое-то лицо обратит взыскание на залог, получит его стоимость и что? То есть какова цель тогда этого отношения? Если, например, там, уступка была возмездной. Да хоть бы и была возмездной. Меня больше интересуют отношения такие. Залогодатель, залогодержатель. Что дальше? Что дальше? Для чего эти отношения нужны? Какую хозяйственную цель они преследуют? Если они не могут служить цели обеспечения исполнения обязательств. Они этой цели служат? Нет. Потому что их разорвали. А их разорвать нельзя, потому что они вместе существуют. Но некоторые ученые предлагают по-другому к этому относиться. В частности, профессор Крашенинников, ну я имею в виду, конечно, Ярославского профессора, Евгений Алексеевич, который в литературе указывает, что возможна изолированная уступка вот по поручительству. Он говорит, что в этом случае просто кредитор в основном обязательстве может реализовывать обеспечительные средства только через нового поручителя. Вот он ему уступил права поручителя. Поручительство не прекратилось. Просто кредитор в основном обязательство один, а контрагент поручителя другой. Я даже не знаю просто, как его назвать. Кредитором язык не поворачивает. Кредитор поручителя, да, но не кредитор должника. И вот, мол, он через прежний кредитор, который вступил эти права, он может к нему обратиться с тем, чтобы тот получил от поручителя соответствующие средства и передал ему. Я не понимаю смысла этих отношений, зачем они нужны. Но может быть в каких-то случаях это выступать определенной гарантией в отношениях между ними. И это не готов я так тоже сразу отметать. Ну, по поводу сторон в отношении. Кто является сторонами обеспечительных отношений, если можно сказать? Вообще, считается, что любой субъект может выступать стороной вот такого обеспечительного отношения. Но на практике, конечно, есть некоторые ограничения. Практика нередко ставит определенные сомнения в отношении таких субъектов, как всякого рода государственные организации, назовем мы ее более широко. Чуть подробнее это надо касаться каждого конкретного способа обеспечения, когда закон запрещает тому или иному лицу вступить в обеспечительные обязательства. Но обычно это свойственно публичному элементу, конечно. Он привносит здесь какие-то ограничения. Ну и, пожалуй, в завершение я хочу сказать, что помимо вот таких классических обеспечительных средств, помимо них, существуют, я бы сказал, так некие обеспечительные меры, которые, строго говоря, к способам обеспечения, наверное, отнести нельзя. Но они в значительной степени близки к выполнению их функций. Эта тенденция, это направление у нас пока не очень, скажем так, развито, не очень представлено. Ну, например, взять хотя бы то же самое удержание правового титула. В нашем законе это представлено в виде 491 статьи ГК и называется «Сохранение права собственности за продавцом». Вот во многих источниках, во многих работах, как в российском праве, так и в зарубежном праве, вы можете прочесть, что это способ обеспечения удержания правового титула кредитора. Но в действительности, конечно, это никакое не обеспечение, да, строго говоря. Это отношения по договору купли-продажи, это просто их элемент, их часть, которая, в общем-то, сводится к тому, что право собственности не перейдет, пока не оплатишь. Вот и все. Здесь нет ничего дополнительного. Поэтому наиболее, может быть, глубокие исследователи зарубежные, не наши, они говорят, что нет, конечно, это, строго говоря, не способ обеспечения, но в значительной степени он какие-то схожие функции, какие-то гарантии дополнительные дает. И это вот как бы, ну, дополнение, что ли, к нашей теме. Важно только отметить, что здесь все-таки есть различия. И поэтому можно говорить о существовании способов обеспечения и своеобразных вот обеспечительных мер, которые лишь обладают некоторыми чертами таких способов. Но они поглощаются, как правило, поглощаются самим основным правоотношением, выступая элементом его. Это не специальный, хотя, может, они специальные, но не дополнительные. Здесь нет никакого дополнительного обязательства, которое бы носило обеспечительный характер. По крайней мере, на примере удержания правового титула это хорошо видно. К сожалению, на сегодня я должен завершить. В следующий раз мы займемся классификацией. И после этого, я надеюсь, перейдем уже к историческому аспекту залога и дальше пойдем по отношениям к залогу. Как говорится, спасибо за внимание. Да, вы тоже? Да, что много? Ну, я не считал, но, похоже, уже пора. Да.